«Попробуйте как можно медленнее дышать», — говорил он. «Мы погибли», — вздыхал Энрик. Глаза Атсо напрасно старались проникнуть во мрак, окружавший заточенных. Он ничего не видел. Он только слышал, как чей-то голос тихо шептал молитву. Потом он сам почувствовал, что мысли его путаются. Раздался треск, похожий на падение тела, и в тесном подземном пространстве, наполненном дымом, воцарилась мертвая тишина. В это время свалилась крыша хижины, и обрушились обгорелые стены. В яме никто этого не слышал. Там царствовала гробовая тишина. Не слышно было ни стона, ни движения, ни даже дыхания. Казалось, что яма превратилась в могилу, которую Атсо собственноручно вырыл для себя и своих друзей. Вдруг, прорывая огромное отверстие в искусственной крыше ямы, туда свалилось горевшее бревно, развалилось на несколько кусков, и один из них попал в старуху Непардо. Страшный стон раздался в темном пространстве, снова наполнившимся дымом. Но мало-помалу пламя, не находя себе пищи, стало утихать. Жозе и его помощники пустились в лес догонять бежавших. Дым стал ослабевать, и на месте, где прежде стояла мирная хижина, лежала теперь груда развалин. Все было тихо кругом. Не было слышно ни одного звука, ни одного крика о спасении. Взошедшее солнце ярко осветило голое безжизненное пространство. Прохладный утренний ветерок разогнал последние клубы дыма, и свежий воздух проник в темную могилу. Если бы в эту минуту воротился сюда Жозе, чтобы полюбоваться делом своих рук, он, наверное, увидел бы в яме, о существовании которой прежде и не подозревал, цель своих поисков. Но Жозе был далеко. Поиски его были напрасны. Тихие вопли опять раздались из ямы. Боль, причиненная одноглазой старухе горевшим бревном, была так сильна, что она пришла в себя. Ее раздирающие стоны, а более всего свежий воздух, подействовали на цыгана. Он открыл глаза. Падавшие в яму лучи вели его в сознание и осветили темное подземелье. Он, напрягая все свои силы, кое-как дотащился до отверстия, чтобы вдохнуть свежий воздух. Все его тело было черно, язык, шея, все было покрыто грязными хлопьями. Он едва мог открыть глаза, покрытые сажей. Он с трудом приподнялся и еще яснее услышал стоны. Тут только заметил он, что стонет бедная старуха Непардо, которая начала двигаться. Он подошел, чтобы помочь ей. Энрико и Мария, несмотря на свежий воздух, все еще лежали как мертвые. Атсо оттолкнул тлевшее бревно, которое пробило отверстие в крыше и свалилось в яму. Изо всей силы рванул крышу над отверстием, через которое они спустились. Посыпалась целая груда мусора, сажи, но вместе с тем туда со всех сторон прошел воздух. Дрожа от радости, он заметил, что его усилия были не безуспешны. Энрика была жива. Она сделала слабое движение рукой и шевельнула веками, с которых цыган осторожно сдул сажу. «О, Энрика, живы ли вы?» — говорил его умоляющий голос. «И ты, Мария, открой глаза, чтобы я мог спокойнее помочь раненой старухе». «Что случилось?» — прошептала Энрика, как бы просыпаясь от продолжительного тяжелого сна и едва дыша.